несколько театрально, но на губах профессора Синистры проступила улыбка. Ей было приятно видеть ученика, который разделяет ее страсть. «Как вы думаете, мистер Поттер, когда же наступит тот час, когда звезды упадут к ногам людей?» Гарри задумался, подняв голову к небу и стал стучать по губам указательным пальцем. «Я решил 3 из 5 фундаментальных проблем освоения космоса, из работы «Путь к звездам» тогда еще семикурсницы Авроры Синистры. И если продолжу изучать физиологию и психологию людей, то смогу предложить решение 2 другим». Профессору Синистре было уже за 30, но она вспыхнула, как третьекурсница, когда ей впервые признались в любви. Для нее оказалось полной неожиданностью, что сам Гарри Поттер читал ее ранние работы и отзывается о них весьма лестно. Конечно, профессор Синистра отдавала себе отчет, что мальчика могли подготовить его люди, и он просто читал с листка, но что-то подсказывало ей, что он был искренним. Профессор Синистра попыталась спрятать вспотевшие ладошки у себя за спиной. «И как вам работа в целом? Если я могу быть честным, то несколько наивно, от решения к внедрению проходит значительное количество времени, но я бы приложил все свои усилия, чтобы волшебники покорили космос. Больше мне нравится ваша работа «Политический дискурс», не «Ведущий к звездам», или «Почему Британия не полетит». Вы коммунист? Просто не отрицаю изложенные факты и не живу в иллюзиях ради конъюнктуры». Гарри очаровательно улыбнулся, слегка наклонившись вперед. Профессор Синистра улыбнулась в ответ, а про себя отметила, что мальчик ушел от ответа. Профессор Синистра была могловоспитанной, и в свое время ее увлекала социалистическая философия и теория коммунизма. Настолько, что до сих пор профессор Синистра хранит свой партийный билет коммунистической партии Великой Британии и часто издается в ее газете под псевдонимом «Звездочка». Она продолжала верить и надеяться, что когда Дамблдор говорит об общем благе, он подразумевает коммунистическую утопию. Кабинет защиты от темных искусств был темным и зловещим, колонны темного камня подпирали высокий свод, стояли чучела различных тварей, на стенах висели плакаты с последствиями жутких проклятий. Парты стояли в 2 ряда вдоль стенки, освобождая пространство посредине. Ученики сидели за партами и шушукались, обсуждая события на первых уроках этой недели. Что я могу о них сказать? Нам давали теорию и ничего кроме теории, водили нас за ручку и постепенно давали возможность помахать палочкой, и на этом все. Никаких тебе практических занятий и реального применения чар. Что жутко бесило, я собирался с места в карьер 7-мильными шагами осваивать волшебство, или хотя бы разобраться, что со мной не так, а вместо этого выслушивал вводные лекции техники безопасности. Когда я удивленно похлопал глазами на мистера Стюарта, он просто предложил поднять руки тем, кто читал общую подготовку к приготовлению зелий Г. Слокхорна. И оказалось, что из 40 человек, только 5, включая меня, прочли такую книгу. Остальные о технике безопасности и варке зелья имели лишь отдаленное представление. Профессор Флитвик так вообще на середине 2-го урока вызвал меня к доске и предложил сыграть в игру. Он демонстрирует мне взмах палочкой, а я должен был их повторить. Я повторил процентов 80, хоть память у меня и отличная, но руки явно не были к такому готовы. Зато декан ходил очень довольным и напевал себе что-то под нос, а когда встречался с ним в коридорах Хогвартса, то он смотрел на меня гоблином на горстку драгоценных камней. Мои размышления прервал стук трости, который раздался от входной двери. В помещение, хромая на правую ногу, вошел суховатенький мужчина с щетиной на лице, его волосы уже были тронуты сединой, поэтому он стригся коротко, по-военному, но при этом волосы были растрепаны, словно он проснулся с бодуна. Он напоминал сжатую пружину, готовую выстрелить в любую минуту, серые глаза были цепкими, казалось, что они замечали каждую мелочь. Лицо выглядело суровым, словно улыбка никогда его не касалась, и казалось, что он постоянно испытывает боль. Мужчина осмотрел класс и снял с пояса пузырек с зельем, отпил. Так, отложили свои книги, учебники, тетради и ручки. Выстроились все в шеренгу по ранжиру. Надеюсь, вам, обезьянам, не надо пояснить, что это такое. Дети начали неуверенно и неловко выбираться. «Шевелитесь, бабуины!» — крикнул мужчина, ускоряя процесс. «Вы — ошибка эволюции, сморчок на простыне ваших родителей, все хорошее, что было в вас, стекло по ляжкам ваших маменек. Шевелитесь!» Рональд Уизли не нашел ничего лучшего, чем открыть рот и возмутиться. И прежде, чем он произнес хоть слово, Каким-то невероятно быстрым росчерком палочки мужчина подкинул Рона в воздух, а пока Рон пытался сориентироваться в пространстве, профессор остолбенил его. С громким хрясь рыжий упал на пол, смирно, разговорчики в строю. Войдя в кураж, начал раздавать команды мужчина. «Я профессор Хьюлари из дома Лари. Наш дом известен тем, что издревле мы распределялись на Гриффиндор, и мы самые свирепые псы режима. Но ко мне вы будете здесь обращаться только, как сэр. Всем понятно?» «Так точно, сэр», — во всю глотку отчеканил я, пока остальные думали, что им делать. Сэр Лари внимательно на меня поглядел, продолжая стоять на месте. «И когда звучит команда смирно, вы стоите ровно, смотрите перед собой, вытянув руки во швам. Вам все ясно?» «Так точно, сэр», — уже более дружно ответил класс. «Я вас не слышу». «Так точно, сэр». «Поттер, что с вами? Захотели домой под юбку к маменьке?» «Ах, да, вы же сирота, вам предоставить угол, чтобы вы поплакали там?» Чеканя шаг, я сделал шаг вперед, левой рукой смахнув слезу, которую специально из себя выдавил. С моим-то контролем тела это не стало проблемой. «Никак нет, сэр». «Объяснитесь, Поттер. У меня есть родственники, они военные, у них я провел самое замечательное лето. Оказавшись на вашем уроке, словно ворвался через дверь в лето, в то замечательное место, сэр». Сэр Ларри, хромая, подобрался ко мне вплотную. «Думаете, что вы особенный, Поттер?» «Так точно, сэр». «Думаете, сможете меня одолеть, Поттер?» — кричал уже мне в лицо сэр Ларри. «Думаю, да, сэр». «Думаете или одолеете? Если прикажете, то одолею, сэр». Лицо сэра Ларри зависло над моим лицом в дюйме от него, и я ощущал его дыхание на своей коже. «Отличный ответ, Поттер, стать в строй». Повернувшись кругом, я щелкнул каблуками и стал в строй. «Если кто-то из вас, папеньких девонек и маменьких сосунков, считает, что я слишком с ними груб, то можете уже сейчас покинуть Хогвартс и вернуться к сосанию мамкиной титьки. Моя задача — подготовить вас к опасности, чтобы ваша встреча не закончилась этим». Сэр Ларри задрал штанину и показал свою ногу. Гниющая заживо нога была покрыта какими-то струпьями и черной желчью, вид не для слабонервных, поэтому некоторые дети начали закрывать рот и отворачиваться. «Кто-то сказал вам вольно. Смотрите, смотрите внимательно и отпечатайте у себя в голове это. Вот что бывает, когда не умеешь за себя постоять, вот чем заканчивает любая оплошность, вот чем оборачивается наплевательское отношение к темным искусствам. Теперь я вынужден всю жизнь хромать и учить вас, идиотов, и принимать это». Сэр Ларри потряс своей флягой. «Это мощное болеутоляющее зелье, но оно только для меня, вам не положено». Убедившись, что ученики достаточно позеленели, сэр Ларри опустил штанину. «А теперь осмотр палочек, палочки наголо». Некоторые неудачники начали разбредаться к себе за парты. «Я разве дал команду разойтись, Томмас?» «Никак нет, сэр». «Почему вы покинули строй?» «Моя палочка на парте, сэр». «Стать в строй, шаг вперед, все, у кого при себе нет палочки». Сэр Ларри стал прохаживаться вдоль строя и больно хлопать по плечу тростью тех, кто оказался без палочки, унизительно комментируя: «Труп, покойник, кусок дерьма, мертвый кусок дерьма, покойник, висельник, мертвец, раздутый труп, труп, покойник, кусок дерьма, заправиться». Сэр Ларри взмахнул палочкой в сторону Рона и оживил его. «Встали в строй, Уизли. Где ваша палочка? Не тычьте мне ею в лицо». Сэр Ларри еще раз сурово прошелся вдоль строя. «Выйти из строя и взять палочки, быстро». Потом начался осмотр палочек. Немногим, включая меня, сэр Ларри приказал сделать шаг вперед. «Поттер, вы считаете себя особенным?» «Так точно, сэр». 50 отжиманий. «Положение лежа принять». «Так точно, сэр». «Паркинсон, почему держите палочку именно так?» «Держу согласно инструкции, сэр». «Вы считаете себя умнее Дамблдора?» Гриффиндорцы, уподобившись своему кумиру, держали через одного палочку на манер Дамблдора, а следовательно захихикали, еще не понимая, кого впоследствии выебут. Все, кто смеялся, палочки убрать. Вокруг аудитории два круга, бегом, марш. 50 отжиманий, выполнено, сэр. Уже войдя в привычное сырканье, отрапортовал я: «Смирно, Поттер». «Уатерс, почему так держите палочку?» «Я магловоспитанная, сэр. Повторяю за Поттером, сэр. Я и не подозревал, что у Пенелопы может быть такой властный голосок. Надо будет с ней поработать в этом направлении». «Вы сирота, Уатерс?» «Так точно, сэр». «Хотите замуж за Поттера, Уатерс?» «Так точно, сэр». Хаем и бровью не повела, неплохое у нее самообладание. а сэр Ларри стал в дюйме от лица Пеннилопы, ее рассматривая. «Еще раз увижу у вас нож в кармане на моем занятии, заставлю Поттера вас выпороть». «Все ясно?» «Так точно, сэр». «Как хорошо, что Гринграсс этого не слышит, а то бы она холодным оружием себя обвесила». «А вот с Пенелопой надо поговорить, сэр Ларри сказал про увидеть, значит намекнул на скрытое ношение, надо будет кармашек пришить и спрятать». «А про нож я знал, беспокоюсь?» «Нет, Пенелопа же волшебница, а у каждого волшебника свои причуды, нравится девочке холодное оружие, и что тут такого, вон Пенси мной одержима, а это куда хуже ножа в кармане». «Что-то вы не запыхались, Поттер?» «Занимаюсь спортом, сэр». 50 отжиманий, Поттер». «Так точно, сэр». «Потел, шаг вперед, кругом». «Смотрите в оба, вас бегунов это касается в первую очередь. Так должен держать волшебник палочку, и пусть Дамблдор свою носит хоть в носу, как папуас, но по закону вы обязаны носить палочку так. Всем видно?» «Так точно, сэр». «Увижу кого-то, кто неправильно держит палочку, будете у меня в присядку ходить до просветления». «Всем ясно?» «Так точно, сэр». «И вам, Поттер?» «Так точно, сэр». «А справитесь?» «Прикажете справиться, сэр?» «Справлюсь, сэр». «Отличный ответ, Поттер. Еще 50 отжиманий». «Так точно, сэр». «Потел, кто вас обучил такому хвату?» «Отец научил. Что вы забыли добавить, обращаясь к старшему?» Уже на ухо прокричал сэр Ларри. «Прошу прощения, сэр. Ваш отец криворукий неумеха, который желает вам смерти, все ясно». «Так точно, сэр. Вам здесь не ваш Бангладеш, из аула которого вы приехали. Здесь британская земля, здесь принято 72 классических хвата. К следующему занятию, чтобы знали все». «Все понятно?» «Так точно, сэр». «Аз-за-за, классика, на следующий урок, сэр Ларри спросит с каждого по хвату, а то и по два, с меня может и все три спросить, а то и 10, а вот с подмы ни одного не спросит». «Эх, нравится мне сэр Ларри, а то что ебет всех и на нервы давит, так это он еще слабенько, почти поглаживает. Будь у нас настоящий капрал, то уже бы завтра половина уехала домой. Но все хорошее рано или поздно заканчивается, закон кармы, как он есть, так закончился и урок сэр Ларри. Я сложил вещи в портфель, достал полотенце из инвентаря и вытерся, сэр Ларри таки заставил меня попотеть, сколько я там, 800 сделал в итоге. Хм, неплохо, глядишь телосложение подыму на его уроках. А он неплох, гонял в основном меня и всех, кто записался в свиту. Стоило выйти из кабинета и направиться по своим делам, как меня догнала толпа гриффиндорцев и окружила. Самый рослый парень преградил мне путь, приставив руку к стене. Я внимательно оглядел наглеца, судя по комплекции чистокровный. «Мистер». Я повращал кистью руки. «Нас не представили». «Кларк Энтони Кларк», наглец протянул мне руку. «Слышь, Поттер, ты же вроде нормальный парень, научи, не будь крысой». «Чему научить?» «Ты с сэром Ларри общий язык, вроде как, нашел», сказала из-за спины группы девочка. «Да, кузен, не взападло, мы тебе тоже подгон гриффиндорский сделаем», сказал Драко, проталкиваясь. «Ебать-ебать, всего пару дней у них, а насколько лексикон себе обогатил, надо Невилла проведать, вдруг он уже только через Сильвупли общается, да и Нот надо проведать». «Да, что вы с предателем церемонитесь, смотрите как надо», заявил Рон и, толкнув в бок мистера Кларка, замахнулся на меня. Сходу получил удар в горло, в солнечное сплетение, лоу-кик по колену, и когда согнулся, коленом в лицо от меня лично, ему еще от Драка и его прихлебателя прилетело в лежачем положении. «Я хоть и не с Хаффлпаффа, но не совсем конченый мудак. Конечно помогу, пойдемте на обед, там основы дам, а вечерком встретимся в зале баскетбольном, там детали намалюю. Вот это по-нашему. А я вам говорил, что Поттер нормальный. Вы только пизданите чё про кузена, я вас порисую. Вперед на обед». «Нет, ну что-то такое в Гриффиндоре есть, но лучше, как говорится, в гости к ним ходить, чем жить там». Я поправил у себя на груди орден зеленого, а на шее поправил свой вязаный шарфик, чтобы прикрыть лицо. Я вообще надел на себя все вязаные вещи, которые у меня были, включая две пары носков, и все равно меня продувало. Какой же пиздец тут зимой будет твориться со мной? И зачем было уроки по гербологии делать на свежем воздухе? Слева и справа, делая вид, что им холодно, взяв меня под локотки, жались Пенси и Пенелопа, каждая со своей стороны. И пользуясь тем, что у меня шарфик достаточно длинный, укутали себе им мордашки. Вообще с Пенси и Пенелопой вышло забавно, они даже не скрывали своих чувств ко мне, и если Пенси готова была часами мне о них рассказывать, то вот Пенелопа мне еще ни разу не призналась. Конечно, мы не курятник и не Гриффиндор какой-то, но и у нас хватает желающих клюнуть собрата. Все же полно пубертатных детей с проблемами самоутверждения, но как-то не вышло. Пенси при упоминании, что мы парочка, сразу присаживалась на уши и рассказывала свои эротические фантазии на тему свадьбы и детей. Поэтому после пары подъебов, решили, что Пенси окончательно не дружит с крышей, ну ее нафиг, все же Равина была выдающимся мастером проклятий, значит Пенси не просто так сюда попала. С Пенелопой еще смешнее вышло, она достала эссе и зачитала его. Эссе было о том, насколько я величайший человек и почему все люди мира обязаны меня любить. И выводом этого эссе было то, что ее чувства более чем нормальные. И если я захочу, она с радостью примет мое предложение. Если нет, ей будет достаточно быть рядом со мной всю оставшуюся жизнь. Так орлята поняли, что это очередная с улетевшей крышей и разошлись. Самое смешное, что это мне пересказывал ваш, сама Пенелопа бы на такое не решилась, зная, что я мог бы услышать. В целом меня это забавляло. Лишь подморезка реагировала на подколы от мисс Слинты старосты, продолжая убеждать себя и окружающих, что наши отношения исключительно деловые. Но я себя не обманываю, Парселтанг мне интересен, а значит рано или поздно мы сблизимся. Не потому что я этого хочу и стремлюсь к этому, но, джентльмены, не надо отрицать мою охуенность. Так что рано или поздно и подму проймет, куда она денется. А вот с Парвати я пролетаю, она с самого начала очень открытая и близко к себе подпускает, а после, ни на йоту не приблизит к себе, так и будешь болтаться в друзьях-товарищах, как и все. Если она и выйдет за кого-то, то это будет очень упорный паренек с Хаффлпаффа, который действительно ее любит. А мне и без нее хватает проблем. А вот и одна из них, мисс Гринграсс, которая стояла напротив, бросала на нас троих взгляды, вроде и хотела подойти, но продолжала стоять и кутаться в мантию. На выручку ей пришла Теодора и Невилл, взяв под руку, подвели к нам. А Невилл стал меняться в лучшую сторону. С него сняли бирюльки, заставили одеваться под линейку, еще и наголо остригли. Теперь выглядит, как чистокровный, а не как отрыжка гриффиндорская. Невилл еще жаловался, что он написал бабуле, ждал моральной поддержки или что она приструнит Снейпа. А та прислали благодарственное письмо Снейпу, которое он вслух зачитал при всех, а в довесок еще раритетную бутылку из погреба выдала. «Как тебе первая неделя учебы, Гарри? Мне нравится, хотелось бы больше практики, но думаю не раньше октября будем волшебство творить. Ну, первый практикум по зельям в конце сентября будет, а вам что мистер Стюарт готовит, уже знаете?» Со всеми этими преподавателями было отдельное шоу на уровне распределения. Зайдем издалека, Хогвартс готовит волшебников в трех категориях. Базовая подготовка, специалист и профессор. Отучившись 5 курсов, ты получал базовый аттестат, становился полностью дееспособным и мог открывать свое дело или идти в подмастерье. Отучившись на специалиста, уже тебя направляли в подмастерье, ты мог устроиться в министерство или идти на какое-то производство, делать метлы, палочки, говорящие книги или волшебные сладости. И аспирантура, когда после 7 курса ты оставался учиться дальше в Хогвартсе, развивая науку и в итоге мог стать профессором и даже возглавить свою кафедру. Согласно традиции, глав кафедр назначали заодно деканами 4 домов Хогвартса. Самая сильная кафедра у нас по трансфигурации, там аж 15 профессоров. У профессора обычно 1-2 урока в день, остальное время он занимается научными исследованиями, пишет на мастера работу, а то и дальше, выпускает периодику и проводит исследования. Дядя Сев, например, занимается исследованиями в области противоликонских зелий и периодически выпускает статьи. У мадам Спраут различные статьи и работы в области выведения новых сортов, специализируется на дьявольских силках. Злые языки поговаривают, что магистра она получила за силки, которые хватают только мужчин, не достигших пубертата, растворяют на них одежду, а кожу смазывают мощным афродизиаком, чтобы ведьмы могли подойти к своей добыче и, ну вы поняли, но то злые языки, обо мне еще и не такое говорят. Даже у МакГонагалл была своя специализация в области превращения неживого в живое, и она каждый месяц стабильно писала статью о поведенческой матрице и как правильно работать с ней. Самое интересное оказалось, что Дамблдор глава кафедры алхимии, а не трансфигурации, но там всего два профессора. Больше всего удивило, что Хагрид числится главой кафедры волшебной зоологии, а кафедры химерологии, как и демонологии, у нас нет. Лесник, видать, его хобби, а почему под дурачка косит, это еще предстоит выяснить. И понятное дело, что у всех курсов, всех домов один преподаватель вести не будет, а деканы, самые козырные специалисты, вот они и делят детей между собой. Попасть к одному из них считается чем-то престижным, из области распределиться в правильный дом. Профессор Снейп берет первый курс Слизерина и ведет его до конца, а так как у нас демографическая яма, берет себе и второй дом, в выборе дополнительного дома уже виноват я. Все считали, что у меня две дороги, Гриффиндор или Слизерин, а оно вон как распределилось. Аналогично поступает МакГонагалл, а вот Флитвик берет себе первый курс и три последних, учитывая его харизму. Дети влюбляются в его предметы, и очень многие остаются на продвинутые курсы чар. А Спраут ведет у всех домов с первого по третий курсы, остальные курсы уже подбирают другие профессора. А вот и сама мадам Спраут идет, ух, у меня аж мурашки пробежали по коже. Шикарная лисья шапка, шикарное пальто с воротником из меха песца, при этом абсолютно босые ноги. Может, я также смогу, когда пройду путь друида. Надо будет проконсультироваться. Вон как плотоядно улыбается, словно перед ней не перваки, а целый кондитерский магазинчик. «Мистер Поттер, вас можно поздравить с обручением, только если букетиком Иолин», — едко пропел я. Вон как скривилась, словно я у нее на глазах золотой папоротник измельчил и кинул в брагу, чтобы самогонку сделать. А чего? Так в секции темного искусства и написано. Дистиллят получается забористым, вызывает видение, просветляет, пробуждает скрытые дары магии. И это единственное его применение на темной дорожке, и понятно почему, это темное искусство, ведь в противовес, папоротник используют 80 способов в зельях и 30 в ритуалах. А так да, темное искусство, такую траву переводить на бухло. А так, еще нет, опекун разрешения не дал, но девочек я уже пригласил летом с родителями познакомиться. Кстати, мисс Гринграсс, вас я тоже приглашу к себе на лето. Спасибо. Внезапно пробурчала себе под нос мисс Гринграсс. И как ваши родители на это реагируют? С пониманием, даже некоторые фаворитки есть. Конечно, до уровня тотализатора, как в Хогвартсе, не доходит, но вы же и без них его устроите. Пенси и Пенелопа внезапно навострили уши и повернулись, чтобы посмотреть на мое лицо. Наивные, меня лучшие дознаватели Ми-5 с трудом читают. Только не говорите, что вы, как истинный рейвенкловец, собираетесь остаться одинокими и посвятить себя науке. Что вы, мадам Спраут, сдам Тритон, сразу женюсь. Былое величие дома Поттер само себя не восстановит. Пенси положила мне на плечо голову, а Пенелопа прижалась сильнее, на Гринграсс было любо-дорого смотреть. Молодцы девчонки, а как будет весело смотреть на их личики, когда я их опрокину и объявлю о нашей помолвке с Нот. А вот Нот, словно мысли читает, тоже покраснела, видать фантазирует себе что-то с моим участием. Вот и славно, что же дети, давайте начнем с вами вводные курсы и изучим технику безопасности в теплицах. Мадам Спраут вошла в круг из детворы, не забыв поставить рядом с собой понравившихся ей мальчиков, и время от времени щупать их за плечики или поглаживать по спинкам. Об этом тайном увлечении мадам Спраут мне рассказал профессор Снейп, а еще поделился, что внезапно меня Спраут не находит аппетитным. Видать, чувствует, что внутри я гораздо старше. Самое забавное, что за границы дозволенного она не заходит, а ограничивается созерцанием прекрасного. Все же у нас здесь не Греция, а Рим. И хоть у нас Британия здесь и много легилиментов, но пока за мысли преступления не сажают. А так она действительно высокий специалист и отличный профессор, многие с любовью о ней вспоминают. И пока она не заходит за край, то каждый волшебник имеет право на свою маленькую причуду. Мадам Спраут, а такой вопрос, поднял руку Дениал Рейвенкловец. А мы будем выращивать волшебную коноплю? Мистер Фицпатрик, вы можете обратиться к мистеру Аргусу Филчу, и он выделит участок земли для ваших изысканий. Выращивайте там все, что захотите. Люблю волшебный мир, тут запросто можно выращивать опиумный мак, а в аптеках купить чистый беленький, как в эссенции, так и порошком. Как у волшебников говорят, личное здоровье, личное дело каждого, если волшебник хочет сторчаться, никто ему не будет мешать. Самое забавное, при тотальном легалайзе, Волшебники предпочитают различные галлюциногены и стимуляторы, а не опиаты. Иногда бывает интересным послушать дядю Сева, честно. Но это возвращает нас к следующему вопросу. Я Поттер, ну частично, без права прямого наследования, но все же. Значит, где-то тут есть делянка Поттеров, где они что только не выращивали. А значит, я могу там что-то культивировать, надо спросить. Потянем ручку. Нет, мистер Поттер, вам нельзя. Я опустил руку наполовину, но тут же поднял опять. Да, у меня есть специальное распоряжение директора на это. Я снова опустил руку, но тут же стал подымать обратно. Да, мистер Поттер, вы, как и мистер Лонгботтом и мистер Гойл, будете весь этот год участвовать в специальном проекте. Поэтому на всякие эксперименты у вас не будет времени. Теперь уже три руки взметнулись вверх. Весь первый год будет посвящен обучению магловоспитанных и детей из семей, не специализирующихся на гербологии. А вы это все сами знаете без меня и куда лучше. Обучение на первом курсе будет тратой ваших талантов, поэтому директор Дамблдор санкционировал этот проект. После урока я жду вас, мальчики, у восьмой теплицы. Мы опустили руки и переглянулись. Но в воздух взметнулась другая рука. «Мадам Спраут, разрешите мне принять участие в проекте?» «Мисс Гринграсс, весьма неожиданно, я напишу вашему отцу, если он согласится, то я включу вас в группу». Мадам Спраут покивала своим мыслям и мягко улыбнулась. «Думаю, да, этот год будет скучен для вас». Мисс Гринграсс заулыбалась и зарумянилась, и я не хочу знать, что она себе там навыдумывала. Мадам Спраут была права. «Мне будет скучно на первом курсе гербологии. Не то, чтобы я это все это знал, но я мог все узнать, просто поговорив с травой. Сколько надо полить, куда надо подвинуть, нужны ли удобрения, нравятся ли соседи, нужны ли соседи, хотят они расти или размножаться, нужны ли пчелы или нужны бабочки». И пока волшебники все это выясняли на протяжении многих столетий методом втыка, я мог об этом тупо спросить. Грегори и Невиллу было аналогично скучно, так как они это все знали, а нам рассказывали чуть ли не с какого конца браться за лопатку и различия между насадками шлангов. Пенелопу было достаточно погладить по голове и сказать, что ей это надо будет по жизни, так что мадам Спраут пусть слушается. Пенси на удивление хватило почесывания за ушком и просьба помочь Пенелопе. И вот две девочки удаляются в сторону башни Ривенкла. И спасибо пятерым спящим за то, что они просто пошли рядом, они взялись за ручки. Мне только не хватало, чтобы они объединились и совместными усилиями меня добивались. Я и так на многие уступки пошел, и то потому, что мы попали на Ривенкла, и тут рамки приличий немного шире. И спасибо, что я не на Гриффиндоре, а то они стенку ко мне в комнату проломили бы. В восьмую теплицу вела обычная деревянная дверь, которая светилась в эфире множеством чар. Сама теплица располагалась внутри громады Хогвартса, и если там будет разновидность венериной мухоловки, то я сожгу в пламени этот зародыш магазинчика ужасов. Мадам Спраут нам всем улыбнулась доброй-доброй материнской улыбкой и повела в сторону двери. За дверью было очень сухое помещение, за стеклянной стеной и такой же дверью располагалась лаборатория. Там были котлы, книги, справочники, свитки, множество различных реагентов. Посреди теплицы был собран из странного камня, похожего на мел, колодец, 2 фута в диаметре и до краев заполненный песком, из песка торчала какая-то кочерыжка коричневого оттенка. Я поправил на себе орден и снова коснулся кочерыжки, она была мертва. Это алый цветок дракона, и ваш проект заключается в том, чтобы его культивировать, радостно сообщила мадам Спраут. Это невозможно, чуть ли не крича сообщил Грегори. Вы ошибаетесь, мистер Гойл, гербологи из Тибета культивировали цветочек, и уже не первое десятилетие его собирают. Хаем, волшебный Тибет, надо будет спросить у Андрея Юрьевича, что по нему думают наши китайские товарищи, и сколько у них ушло на это времени. 1000, 2000 лет всевозможных экспериментов, а мне это начинает нравиться, улыбка сама наползла на лицо, и я начал потирать подбородок. Задачка нетривиального масштаба, как раз по мне. «Мистер Гойл, если вы думаете, что не справитесь, то мы с Гарри справимся без вас», — уверил Грегори Невиллу, положив тому на плечо руку. «Нет, если Гарри за это возьмется, то и я буду в этом участвовать. Просто это невозможно. Аз-за-за-за, Грегори, где же твой дух юности, что распаляет твое сердце? Разве он не зовет одолеть непреодолимое, свершить невозможное и узреть невероятное?» Собравшиеся как-то странно на меня поглядели. «У меня что, в глаз что-то попало?» «Вроде нет». «Ладно, это все лирика, «Мадам Спраут, у вас есть теория, наметки, какие-то записи, с чего нам начать, а также нам нужны будут семена». «Конечно, мальчики, пройдемте». В лаборатории было приятнее и воздух был более влажным. Здесь нашлось все, что нужно для культивации, наработки самой мадам Спраут и вся теория на китайском. А нет, был еще перевод, сделанный семикурсницей с Ривенкла Фейменг. Надо будет познакомиться. «Можете располагаться, мальчики, если надо, эльфы доставят вам сюда обед, и если потребуется, я могу оставаться с вами здесь до полуночи». Мадам Спраут облизала губки. «А потом развести вас по общежитиям. Я начал подозревать, что от нас не ждут результата, а это какой-то хитрый план мадам Спраут, чтобы уединиться с нами. Так как сегодня суббота, а из занятий у вас только еще летная практика, то можете приходить сюда с самого утра в течение этого года. Если надо, я напишу записку и вас освободят от практики, так вы сможете посвятить целый день проекту». «Спасибо, но я не умею летать на метле, мне нужна будет практика». Мадам Спраут долго рассматривала мое лицо, пытаясь там что-то найти. «Гарри, ты если шутишь, хотя бы улыбайся». «Нет, я серьезно, никогда метлы не держал. А если Хогвартс дает лицензию, я бы не отказался ее получить. Я бы составил Гарри компанию, а то не слишком уверенно чувствую себя на метле». Поддержал меня Невилл. «А мне можно получить освобождение, я лучше здесь почитаю». «Вот и славно, а теперь». Мадам Спраут достала латунную коробочку и открыла ее. Там лежало 8 пробирок с крупными семенами. «У меня осталось еще 8 семян, постарайтесь бережно их расходовать. Посвящать всю субботу гербологии у меня в планах не было, но иметь лабораторию, где я бы мог уединиться и никто не стал бы задавать вопросы, чем я здесь занят, было заманчиво. Тогда, думаю, нам стоит начать с теории, ребята. Невилл, на тебе справочники, Грегори, на тебе записи мадам Спраут, а я возьмусь за инвентаризацию и теорию по цветочку. День воскресный был отдан ученикам полностью в их распоряжение, и если вы думаете, что Хогвартс давал возможность пошалить и заняться ерундой, то вы глубоко ошибаетесь. Воскресенье было отдано на самообразование, и до середины октября нас еще не будут заваливать домашним заданием, но хороший ривенкловец посвящал этот день написанию эссе и рефератов. «Ага, британская система образования закрытого пансионата, тебе давали несколько глав теории, и ты должен был подытожить прочтенное в своем эссе, если тема тебе нравилась, то ты мог написать еще и реферат. Видя твою заинтересованность, тебе могли дать углубленный курс, освобождая от всякой ерунды по предмету. Например, у меня это была уже астрономия и латынь, по которым у меня уже висит по реферату. Не стоит забывать и про кружки и всевозможные секции, а это до самого вечера различные занятия и активность. Кроме этого были различные культурные мероприятия, выставки, спортивные соревнования, чайные церемонии, балы, куда же без них, дополнительные лекции, которые организовывали ученики. Например, Парвати Патилсибизал под лекцией уже заняла на начало октября и подбивала меня прочитать лекцию о Кукулькане и явлении культурного героя. Так как я сам себя причислял к культурным героям, я был не против. Перваков весь сентябрь развлекали специальной программой, в которую входили экскурсии по Темнолесью, он же более известен в народе, как запретный лес, куда только вооруженным отрядом можно ходить было, начиная с пятого курса. Экскурсии по подземельям Хогвартса, а они, внезапно, оказались очень большими, и можно было там легко заблудиться. Экскурсии по самому Хогвартсу, сдобренные различными лекциями об истории волшебной Британии. А в конце октября нас ждала ярмарка на Самайн. В общем, мне нравилось в Хогвартсе, хоть я и провел здесь только неделю. Неспешный темп, ага, так, как я постигаю знания и тренируюсь, ни один ребенок не выдержит, даже чистокровный. Общая атмосфера изолированности от мира и атмосфера сказки пополам с волшебством, которую поддерживали преподаватели, наставники и старосты. Можно было пообщаться с привидениями, картинами, парочкой демонов, живущих здесь, даже посетить виварий, откуда уже выгоняли бегемота 3 раза. Подлец высматривал там себе жертву и наводил шороху, чем раздражал наших зоологов и клан Филч. А еще воскресенье идеально подходило для посещения барьеров и исследования библиотеки. Я когда забрался на астрономическую башню, самую высокую башню Хогвартса, с относительно свободным доступом, и просканировал округу, то немного охуел. Я не представлял себе, что может существовать место с таким количеством барьеров, так еще, судя по всему, темнолесье было набито ими до отказа. В общем, дел у меня было просто не в проворот, но сентябрь я решил посвятить куда более важному делу, а именно, наведению социальных связей. Потом будет сложнее, так как многих поглотит секции, кружки и домашние задания. А пока все еще относительно свободны, можно легко вписать в некоторые социальные группы, да и мисс Слакхорн надо проведать и подкорректировать наши планы. Ну, и я не обманывал себя, Дамблдор и дядя Сев наверняка подготовили для меня какое-то увлекательное приключение на этот год. Вон уже целую лабораторию герболога в мое распоряжение подогнали, значит и по остальным фундаментальным предметам что-то этакое будет. Да и другие силы волшебной Британии спать не будут, та же Скитер, наверняка, уже кусает себе локти и грызет ногти. Аз-за-за, продаться за 200 галлеонов и подписать магический контракт, что она не будет обо мне писать до декабря месяца. Интересно, как она это пережила. Так что в это воскресенье, после посещения местного англиканского святилища, да-да, вы не ослышались, в Хогвартсе даже что-то в виде мечети было со своим имамом, им оказался симпатичный волшебник лет так за 40, профессор ритуалистики, а маяк Ибнхарин. С духовной жизнью в Хогвартсе было все отлично, любая конфессия получала себе зал для справления своих ритуальных дел, вроде даже для Марии нашлось свое дерево, куда ходили местные виккане. Англиканским священником оказался местный пухленький профессор математики, мне он понравился, с ним было интересно поговорить на тему местного бога и Библии, разве что кружка марксистов не была во всем этом разнообразии. Потом у меня была экскурсия по Хогвартсу, которую провели наши старосты для нашего курса, а оставшуюся часть дня до самого ужина я посвятил библиотеке. После посещения Вавилонской башни местная библиотека не производила должного впечатления, но было чем гордиться на фоне остальных. Закрытая секция? Не было никакой закрытой секции, нет, если ты неуклюжий обмудок, носишь жрать в библиотеку и вообще приходишь сюда развлечься, то да, была. Библиотека делилась на две секции, общую и специальную. В общей, каждый мог брать книги, самостоятельно заполнять карточку и заниматься в читальном зале, даже брать к себе в общежитие. Из специальной только через библиотекарей, указав зачем и почему тебе нужна такая книга, так еще и пояснительную записку от профессора приложи, чтобы дурью не маялся с раритетными книгами. Какие-то таинственные гримуары, разумные или демонические книги, как мистер Кэшкерри, если и были, то только у профессоров в личном пользовании, вот они и выдавали их, если надо было. Но это для обычных учеников. Для меня же здесь была третья секция. Ее я обнаружил, проходя мимо стеллажей общей секции и специальной, и была она барьером. Секретная секция библиотеки Хогвартса. Мощь 13866. Воля 1117. Примечание. Мандат, доктрина, тюрьма. Как-нибудь в другой раз, но не сегодня. Сегодня только легкий осмотр общей секции. Нет, я мог и в специальную секцию обратиться, благо мадам Спраут уже выдала мне разрешение на всю литературу по гербологии и культивации, включая ее личные рукописи. Но меня интересовало совсем другое, а именно, развлекательная секция. Нет, каких-то порножурналов или эротических книг приключений я не ожидал найти. Мне было банально интересно, что читают волшебники из художественной литературы. И я был немного удивлен. Целый шкаф был выделен под фанатский перевод японских комиксов под руководством некоего ксенофилуса Лавгуда, надо будет на него нарыть информации. Рядом было пару стеллажей с американскими и даже советскими комиксами. Из художественной литературы был Холмс, Нэнси Дрю, Толкин, Льюис Клайв, Кэрол и все такое прочее. Меня больше удивляла волшебная литература. Пару полок Локхарта, сказки Бидля, сказки Гримм, Артуриана, куда же без нее, еще с десяток новеллистов из различных эпох, в общей сложности всего два стеллажа. И это против пары десятков стеллажей художественной литературы нормальных писателей. Размышляя над этой темой, я присел рядом с Нотт, моя умница оказалась тут на особом счету. Нотт я пригласил на свидание, учитывая ее склонность, лучшего места не найти, правда о том, что это свидание я ей не сказал. Но тут только дурак не поймет. Но стоило Нотт войти в библиотеку, как к ней тут же подошла дежурная из учеников, что состояла в кружке библиофилов, и не отходила до самого ухода Нотт. Нотт досматривали на наличие книг, не спускали с нее глаз, а присесть ей разрешили только за ближайший стол от конторки библиотекарей. Нотт была готова к такому, но все же обиделась. Но стоило мне дать ей в руки книгу Долохова, как обида сменилась блеском в глазах и дрожью в руках. Меня, конечно же, отвели в сторону и предупредили о некоторых особенностях нактов, на что уже я махнул рукой. Я прочитанные книги помнил наизусть, да и копии всех добытых книг хранились в Вавилонской башне, а там копию создать пару минут работы, да и физически невозможно оттуда что-то вынести навсегда. Так что мне не жалко, а нот приятно. Еще подумываю на ее день рождения в декабре подарить одного демона Ксерокса, которому она найдет применение и общий язык, заодно оценит мое к ней отношение. Нот мне так и не помогла в решении вопроса с художественной литературой, да и была погружена в книгу, поглощая содержимое. Поэтому я прошелся по остальным группам учеников, задавая один и тот же вопрос. Как выяснилось, волшебники были читателями, но то понятно, из-за проблем электрификации книга была сейчас развлечением номер один. Волшебники не были писателями. Ну как, не были, писать художественную литературу считалось чем-то вроде ниже достоинства волшебника и занимались этим всякие экзальтированные личности, вроде Локхарта, Бидля и Лавгуда. Более престижно считалось издавать научные трактаты о магии и волшебстве. Вот этим волшебники и занимались, а так читали литературу нормального мира, которой было больше. Я вернулся за стол к Нот и принялся размышлять. С электрификацией я волшебникам уже помог, года через два, телевизор будет у каждого волшебника. Дядя Мартин уже передает все дела в Джиннингс Электрикс и собирается стать первым и желательно единственным телевизионным магнатом в волшебной Британии. Уже присмотрел студию, накидал сметы и планы, теперь дело за Биллом. А там подтянем волшебные телевизоры, по которым дядя Мартин будет показывать угодную нам информацию. А вот с биллитристикой, тут мы тоже поможем волшебникам, надо написать только в издательский дом под. План был простой, нанять литературных негров и начать писать книги Гарри Поттера. Ага, о себе любимом, содержание не имеет значения, чем больше фэнтезя и сказочней, тем лучше. Побольше пафоса, волшебники его любят, и меня в лучшем свете выставить, еще можно отдельно сделать серию или даже пару, в которой я полнейший идиот и простофиля. Думаю, для пробы пары десяток книжек хватит, а если зайдет, то можно всегда сделать серию. Дело осталось за малым, найти негров, но тут легко сойдут и нормальные люди, даже нормальные будут более предпочтительней, так как навоюют откровенный бред, который будут раскупать. Можно даже эту самую Роулинг поискать и подключить к делу, а некоторые успешные книги издать и в нормальном мире. Теперь надо изложить план в письме к дяде Мартину и дому под. Нот не успела дочитать книгу и стала выпрашивать себе почитать, клянясь магией, что обязательно вернет и все такое. Но я просто улыбнулся и со словами: «Зачем еще нужны друзья?» Достал деда в Паркер и расписался на форзаце. Из библиотеки Поттеров в библиотеку Нот. «Твой Гарри Поттер, червы». Нот светилась от радости, глаза блестели, и она убежала в припрыжку к себе в подземелье, особо не заботясь маскироваться под мальчика. Даже не обратила внимания, что на прощание я провел обратной стороной ладони ей по лицу. Как мало для счастья ей надо, это вам не Пенси, которой подавая всякую романтическую лабуду, и чего только Нот распределили на Слизерин. Надо будет при случае у Шарлотты спросить. А вот при возвращении в башню случился казус. Как оказалось, все это время я входил в башню Ривенкла обычно в компании, но сегодня Пенелопа была занята бассейном, а Пенси куда-то испарилась, то ли они начали ценить мое личное пространство, то ли еще что-то задумали. Хотя, давеча я их видел в компании девочек постарше, которые уже обручились, видать насоветовали что-то уровня. Иногда мужчину надо отпускать одного в компании друзей на рыбалку, охоту, бабам, чтобы они лучше ценили тебя. Но шиш с этим, перед мной стояла другая проблема. Вход в башню охранял голем, созданный еще Равиной Ривенклой, конечно же, куда же без него, Мерлином. Обычная ожившая статуя из первородной меди, в которой жил дух. Дух задавал вопрос по теории, общей эрудиции или загадывал загадку. Если правильно ответил, то дверь открывалась, задавал он только одному, а войти могли все. Так что я попросил себе загадку. Идентификация, ваш уровень определен. Уровень 12. Загадка. Три девицы под окном пряли поздно вечерком. Из нити судьбы создали мир, наполненный добром. Девица Васю по сусекам поскребла, да подругам молвила она. Из этого всего, мужа я себе сотворю, и жить с ним в мире буду я, воплотившись там с утра. О каком мире идет речь? Вот уже полчаса, как сижу на своем портфеле в позе мыслителя Родена, перед закрытой дверью и что-то нихуя не взъезжаю в загадку. Ладно, с нитью судьбы умели работать Мойры, их действительно три, сусеки и обороты нас отсылают к сказке Пушкина. Теперь вопрос, если они богини, эти три сестры, то зачем воплощаться в мире и создавать себе мужа, причем не из самого лучшего материала? Кто такая эта Васю, почему не слышал? А если они величайшие волшебницы, то почему не знаю, но скорее всего они алхимики. Хотя у алхимиков величайшие табу, создание человека, и его еще никто не приступал. Вот это действительно загадочка. Что, Поттер, не можете справиться с простейшим вопросом? Видать, не настолько вы гениальны, как о вас говорят. Послышался знакомый голос господина Левина. Я обернулся и увидел группу семикурсников, которая подымалась в башню. Все они давили улыбку, так как перваки вообще начинали с нулевого уровня. Видать, да, 12 уровень как-то многовато для меня. Что за бред, нет никакого 12 уровня. Всем известно, что высший уровень 7 для семикурсников. Я сам добрался только до 5. Про это нам рассказывали старосты, отвечая на вопросы Орла. Ты продвигался в уровнях, с каждым новым ответом ты получал очки, набрав определенное количество ты переходил на следующий уровень. Не все ученики начинали с нуля, пенсиетани, например, сразу начали с 1, наверное, уже до 2 добрались. Но они обычно из общей эрудиции вопросы тягают. Терри и Пенелопа начали с нулевого уровня, а меня сразу на 12 забросило. Уважаемый загадочник, будьте столь любезны, проверьте мою идентификацию. Идентифицирую. Идентификация успешна. Ваш уровень 12. Левин снял очки, внимательно их протер и с прищуром стал рассматривать голема. Это же бред. Наверняка ошибка какая-то. Идентифицирую. Идентификация успешна. Ваш уровень 5. Надо было видеть морду лицо господина Левина в этот момент. Столько обиды и неверия, словно апостол, не признавший Христа после воскресения. Уважаемый загадочник, будьте столь любезны, повторите, пожалуйста, загадку. Вот уже второй час идет консилиум из орлят всех курсов, что собрался вокруг закрытой двери. Консилиум поделился на различные группы, и каждая из них продвигала свою теорию. Но из-за всего этого метания идей, так и не была найдена истина и правильный ответ. Многие склонялись, что речь идет об Авалоне, а муж Васю должен быть Абероном. Другие склонялись к Атлантиде, но кто такая Васю, объяснить не могли. Многие склонялись к тому, что муж Васю – Мерлин, но это не давало ответа на главный вопрос. Еще была парочка, которые предлагали ответ 42, но вот почему именно так, у них ответа не было. В итоге пришел лесник, наш декан, и всех разогнал, не забыв покидать на меня загадочные взгляды и одарить своей плотоядной улыбкой. Как оказалось, у декана уровень 9, а высшего, 15 уровня, достигла Елена Ривенкла, Иван Быкшат и Йохан Бидль. Декан ответил на заковыристый вопрос по теории чар, и дверь отворилась, после чего нас загнали внутрь. Но все же, кто такая эта Васю, чтоб ей чихалась? В нескольких отражениях от мира Дженнингса, девочка 11 лет с шикарными розовыми дредами громко чихнула, закрыв лицо ладошками. Воспитанный японский мальчик Тинчи протянул ей свой платок. Васю аккуратно вытерла личико и вернула платок мальчику, кокетливо ему улыбнувшись. Тинчи спрятал платок обратно к себе в мантию. Вася уже не носила мантию, вместо нее она носила белый, лабораторный халат. Мда, наивный японский мальчик Тинчи, он-то думал, что сможет избежать своей судьбы, принимая предложение Библоса. Но даже переродившись в волшебной Британии и попав в Хогвартс, он так и не смог сбежать от гарема. Ведь каждому попаданцу нужен свой гарем. Примечание к части. По доброй традиции продолжаем раскладывать ружья, стрелять из старых и уверенным шагом двигаться дальше. Еще пару глав и начнется основной движ, а то чую, что экспозиция слегка затянулась, да и о многом сказать надо. Глава 06. Арка. Вписка. Глава 6. О настоящем и вымышленном. Пробежаться по пустому коридору Хогвартса, соскользнуть по перилам лестницы, прыгнуть на стену, оттолкнуться и прыгнуть на следующий пролет внизу, теперь налево. Вот тут есть шов между двумя разными кладками, а за швом обычный обман перспективы. Если поглядеть вот так, то виден тонкий лаз. Лаз привел меня в небольшую комнату с пожарным шестом, отличный способ быстро спуститься в подземелье, минуя два этажа и сложный переход в холле. Оказываюсь в маленькой комнатке, которую никто не видит, благодаря чарам иллюзий, закрепленным на гобелене. Если смотреть снаружи, то видная просто каменная кладка за гобеленом. Ха, эти волшебники еще гордятся своими маглорепеллентными чарами. А вот чары, дурящие голову волшебнику, они стыдливо называют маревом или иллюзиями. Как хорошо, что они на меня не действуют. Хотя меня до сих пор гложет желание узнать почему. Все же задружиться с хаффлпаффцами с пятого курса было неплохой идеей. Теперь знаю множество ходов, выходов, лазов и прочего, что помогает очень быстро перемещаться по Хогвартсу. А вы как думали, кто лучше всех разбирается в этом? Гриффиндор. Так они слишком ленивые для этого, да и прятаться недостаточно доблестно. Слизерин. Такое занятие недостаточно благородно для них. Ривенкла. Орлы привыкли теоретизировать, а не заниматься прикладными изысканиями. Вот и остается только Хаффлпафф. Ведь ребята оттуда занимаются уборкой, ремонтом, копанием грядок, переносом вещей из класса в класс и вообще помогают Хогвартсу по хозяйству. Поэтому у нас тут так все по-домашнему и уютно, вон сколько подушечек набросали. Говорите, а эльфы на что? А кто вам сказал, что Хаффлпафф ручками делают? Волшебство, палочки, эльфами командуют. Вот каждый год мадам Спрауты получает памятную табличку и, говорят, сам не видел, у них самое роскошное общежитие, чего туда только со всего Хогвартса хомяки не натягали. Я все грезил о мгновенном перемещении по Хогвартсу, хлопнул в ладоши и вот у нужного класса. Только у меня времени нет заниматься еще и этими разработками. Можно было бы залезть в какой-то барьер или самому создать барьер, но у меня на груди и так появились первые волоски, в паху целый куст, так еще начал голос ломаться. Так что однозначно после таких разработок, выйду зрелым мужчиной в полном расцвете сил. Как я объясняться буду? Но сейчас моей целью был первый уровень подземелья Хогвартса, где было множество лабораторий, включая несколько ритуальных залов и, конечно, где сейчас шло первое практическое занятие по зельеварению у первого курса Слизерина, совмещенного с Гриффиндором. Мне было предельно интересно, как, вот как, можно расплавить котел при помощи игл дикобраза, учитывая уже известную мне рецептуру. Я вот в своей лаборатории сколько раз пытался повторить, так ничего подобного повторить не смог. Был соблазн поставить к котлу Невилла там, но зажигать под котлом огонь нам разрешили только в присутствии преподавателя, желательного старшего, а не аспиранта. Уйти на 15 минут раньше было несложно, один реферат по математике, объяснение, что у меня зелье подгорает и меня отпускают. Я уже четвертую неделю здесь доучиваю, и все преподаватели знают, что я за мадам Спраут ее проект доделываю. И надо сказать, задачку она знатную мне подбросила, тут даже орден не помогает, ведь если влажность и температуру при помощи тепло-холодно я отрегулировать мог, то вот уже состав почвы, необходимые жучки-паучки, состав воды, подключение к эфиру и все такое, сорняк мне в точности сообщить не мог. Поэтому нынешний саженец у нас стоит в ритуале вечного сна, который я на коленке собрал из того, что было в лаборатории. Ага, и с тех пор меня преследует местный клуб демонологов, ритуалистов, каллиграфов и сама кафедра ритуалов лично. Вот иду на обед, а тут мне наперерез глава кафедры и обсуждает со мной на иврите новый выпуск ежемесячника, мне же вопрос интересен, вот я дурак ему и отвечаю, а он мне бланк незаметно подсовывает, чтобы я к нему в клуб шел. Хотя мне одного нашего декана хватает, который меня преследует и чуть ли не за каждый чих баллы начисляет. Вот зачем, Ривенкла из года в год берет премию для клубов за счет пятерки лучших учеников, оставляя четырех для Слизерина и одного для Гриффиндора или Хаффлпаффа, кто там первый успеет. Нам дисциплина в гнездо вообще не упала, ведь это лишняя ответственность и работа, а выхлоп из этого только престиж. Мы же практичные ребята, а не кичливые гриффиндорцы или надменные слизеринцы, кого эти баллы интересуют. И сколько бы ни объясняли декану, ему плевать, хочу и все, чтобы в следующем году весь Хогвартс был цвета бронзы и индиго. Так что житья от него нет. Выпустил пауков в башне, те пожрали всю молли тараканов с муравьями, получи грамоту и баллы сверху. Поставил на стол чайник, баллы за гениальное изобретение. Достал предмет повседневного употребления из инвентаря, баллы за ловкую трансфигурацию. Сел выпить чая и послушать про китайскую каллиграфию с представителями китайской культуры, баллы за развитие международных отношений. Сел с подмоисследовать Кукулькана, баллы за факультативные исследования. Я ему что копилка с баллами, причем, падла такая, глазастая и появляется как будто из воздуха, словно чует, когда я делаю что-то этакое, и меня не покидало чувство, что вот-вот да выскочит и начислит дисциплинарные баллы за идеально знание переходов Хогвартса. И это ни разу не смешно, из-за него теперь на меня зуб у профессора Снейпа и МакГонагалл. Львята, то понятно, у них словно соревнование, кто больше снимет рубинов за очередную шалость. А вот Снейп открыл на меня охоту, так и норовит за что-то снять, а не за что. Я мальчик дисциплинированный, вот и злится, что Ривенкла может вырвать законный трофей у змей, причем за мой счет, и я его, честно говоря, понимаю. О, вот и занятие закончилось. А-за-за-за, что же, поглядим. Первыми выскочили львята, у которых шило в жопе. А вот и Невилл, Хаэм, выходит ровной, уверенной походкой, следом выбирается остальной класс. Странно, мистер Поттер, какая встреча, у вас разве зелья? Вежливо поприветствовал меня Невилл. Мистер Лонгботтом, честь для меня, я поклонился в ответ. Как прошло первое занятие, Гриффиндор? Закатил глаза Невилл и покачал головой. А вот и Нот показалось, а следом Грегори с Винсентом подошли, ага, а вот и Драко выскочил. Кто последний на? Драко не успел договорить, как осекся, увидев меня. Кузен, какая встреча? Привет, Драко, вот решил зайти к профессору Снейпу. Уу-у-у-у, неудачно ты выбрал время, Гарри. Влез Кларк, тупорылый Дин и Рони, еби его пони, решили добавить к себе варево мятных конфет для вкуса. Теперь будут до конца ноября котлы на отработке чистить ручками и реагенты нарезать. Хоть иглы дикобраза не додумались добавить. На меня очень странно поглядела детвора обоих домов. Это ты к чему сейчас, Гарри? А, о своем, о женском. И хитро поглядел на Нот. Та делала вид, что не понимает, о чем я. Я к тому, что это был бы более дегенеративный поступок. Нет, мистер Поттер, спасибо, никаких экспериментов. Профессор Снейп нам показал, что бывает, если пробовать экспериментировать на первых курсах. Альбомы показывал, да, протянула детвора. Гипотеза начинает вырисовываться, но у меня слишком мало фактов, чтобы утверждать что-то наверняка. Ведь у меня Невилл вместо Гриффиндора оказался на Слизерине, да и дядя Сев куда как ко мне ближе, чем в контрабандных книжках. Так что рано делать выводы. Надо собрать больше фактов. Мистер Поттер, что это у вас на голове? Раздалось знакомое шипение в дверях лаборатории. А детки бочком-бочком начали покидать поле зрения профессора Снейпа, который был не в самом радужном настроении. Я внимательно его осмотрел. Ну, профиль греческий на месте, тонкие пальцы и желчный характер на месте. А вот волосы у него ни разу не сальные, аккуратно собраны в косынку и спрятаны под шляпу, как и полагается по форме. Да и рядится в черную мантию с развивающимися полами, но то часть образа злобного профессора. Шляпа, ношу согласно уставу. Я про ваши перья, переквалифицировались в сороку и тащите теперь всякий хлам в гнездо, что по недоразумению называете своей прической. Нет, тоже по уставу. Грифона разрешено носить Поттером с плеча Освальда Гриффиндора, Феникса на правах дружбы, а Кокатрикса по праву завоевателя. И когда это вы успели птичку замучить? Неужели своим пением довели? Это не я, это бегемот, а согласно уставу, параграф 16, пункт 8, все добытое спутником считается добытым учеником. Профессор Снейп внимательно осмотрел коридор на наличие детей, но те, видать, не хотели оставаться с любимым деканом дольше, чем требуется. Серьезно, захуярил цельного Кокатрикса? Ага, не то, чтобы матерого, но зрелого. Отгрыз половину туши и принес под дверь в сад. Видать, не был уверен в том, что можно было кушать или нет. Мама утром дверь открыла, а там такое. Небось, криков было от петуни. Не, мама же привычна к такой хуйне. Минус балл с Ривенкла за неподобающую речь мистера Поттера. Как-ка, подловил, знает мои привычки. Так что никаких криков не было. Молча позвала меня с аврорами, они у нас в подвале дежурство несут. У меня до сих пор котлетки где-то в морозилке для бегемота валяются, вам принести? Воздержусь, лучше пойду формулу бульона для бегемота улучшу. Это правильно, но я здесь не просто так, профессор. Да, хочешь записаться на дополнительные занятия по зельям? Это тоже, вот прошение, а вот еще одно сверху. Профессор Снейп взял форменные бланки и пробежался по первому глазами. После чего достал ручку, поставил бланк на стену и расписался, после чего заверил печатью. Бланк был возвращен мне, а профессор стал изучать следующий. Это легально? Удивленно поглядел на меня профессор. Я все проверил, даже сноски в примечание внес. На лице профессора появилась его злорадная улыбка, и он похотливо закаркал. А ты силен, до такого, даже я с Джеймсом не догадались. Раз все легально, я не против, но учти, я буду следить за успехами. Второй бланк был подписан и передан мне. В глазах профессора читалась гордость за подрастающее поколение. Ну, а мне надо было провести еще некие изыскания. Не знаю почему, но в контрабандной литературе пишется, что завтрак, обед и ужин проходит в большом зале. Только вот зачем, это банально неудобно, пересекать пол школы ради завтрака, идти обратно. Тем более, если ты до утра работал над проектом или еще что-то, эльфам неудобств нет доставлять хоть лично в койку завтрак, учитывая местную популяцию веслоухих. А доставка утренней почты, совы влетают в большой зал, роняя грязь, перья, кал и почту в жратву детям. Не, может Гриффиндору и плевать на то, что они едят, но Хафлпафф такую антисанитарию бы не выдержал, да и бегемот молчать не стал бы. У нас почта поступает в Совятню, оттуда эльфами по полочкам с именем, а с пометкой лично в руки на тумбочку. У меня была идея почему так, но надо собрать последние факты. А вот у нас в большом зале только ужин проходит, обязательно все преподаватели присутствовать должны и директор с деканами. И это было рационально и практично, можно было со всеми пообщаться, что-то сообщить во всеуслышание, обменяться сплетнями и новостями, и не надо куда-то спешить, можно чинно поесть и провести время, а не как в обед. Закинул что-то в клюв в малой столовой, переоделся, помылся, собрался на вторую половину занятий, а оставшиеся 15 минут только на чашечку быстрочая остается. Но вернемся к моему расследованию. Первый на очереди стоял стол Гриффиндора. Отыскать Марию там было делом пары пустяков, так что подойдем с тыла и хлопнем по плечу. «Йо, Мария, почему не здороваешься?» «О, привет, Гарри!» Мария подскочила от неожиданности и обернулась. Не сильно она изменилась с последней нашей встречи, но было заметно, что она меня пробует избегать, а это уже не входило в мои планы, так что надо вмешаться и вернуть ее в круг моего влияния. «Уже выбрала себе спортивные секции?» – спросил я, присаживаясь за стол рядышком. «Ну да, буду на баскетбол ходить, на плавание записалась, вот думаю, идти на теннис или на сокет. Ты ошибся столом, предатель!» – послышалось со стороны одного рыжего. «Вот не пойму, чем я ему не угодил, требований в уставе сидеть за столом своего дома не было, еды на всех хватает, да и не на Слизерин я попал, да и если бы попал, то что, вон сидят две девчонки со своими женихами, нос воротит, да и профессор Снейп сюда отсаживает бывает, чтобы его ученики пронялись местным свинарником и образом жизни, остальные перваки ко мне относились позитивно, я про армейскую логику и жизнь им рассказывал доходчиво и правдиво, так что считался своим в доску. Учитывая, что это помогло им наладить контакт с профессором Ларри, а некоторым даже начать получать удовольствие. А после того, как я прошел отбор в команду баскетбола, порвав со счетом 92-64 пятерку сильнейших в команде, так вообще весь дом записал меня в Гриффиндорца, засланного на Ривенкла, чтобы ботанов наставить на путь истины. Так что многие готовы были за меня порвать, как за своего.